Глава 51. Мейсон произнес несколько слов в интерком, и в помещение вошел высокий человек. Он был одет в белое и казался таким же мускулистым, как и Марго. «Это Барни», — сказал Мейсон. Он 6 лет работал в отделении для буйных в больнице, где содержались умалишенные преступники. В то время там находился и Лектор. Теперь Барни работает на меня. Барни предпочел остаться у аквариума рядом с Марго, но доктор Демлинг пожелал увидеть его на свету. Гигант уселся рядом с Крендлером. «Значит, вас зовут Барни? А теперь скажите мне, Барни, какова ваша профессиональная подготовка?» «У меня есть ЛПМ». «Лицензия практикующего брата милосердия? Очень мило. И это все?» «Имею степень бакалавра гуманитарных наук. С успехом окончил колледж. Заочно», — ровным голосом сказал Барни. «Кроме того, имею аттестат школы погребальных наук Каминза». «Вы оплачивали расходы на медицинское образование, работая в морге?» «Да. Я возил трупы с места преступления и помогал при вскрытиях». «А чем занимались до этого?» «Служил в морской пехоте». «Понимаю. Работая в больнице Балтимора, вы видели, каким образом взаимодействовали между собой Кларисс Старлинг и Ганнибал Лектор. Я хочу сказать, что вы, видимо, являлись свидетелем их бесед, не так ли?» «Мне казалось, что они...» «Начнем с того, что вы точно видели своими глазами, а не с того, что вам казалось и что вы думали по этому поводу. Вы, надеюсь, не возражаете?» «Он достаточно сообразителен для того, чтобы высказывать свое мнение», — вмешался Мейсон. «Барни, вы знакомы с Кларисс Старлинг?» «Да». «Вы наблюдали Ганнибала Лектора 6 лет?» «Да». «Какие отношения между ними складывались?» Крендлер не очень хорошо понимал слова, произнесенные высоким грубым голосом, но тем не менее именно он сформулировал наиболее важный вопрос. «Скажите, Барни, не вел ли себя Лектор несколько необычно, беседуя со Старлинг?» «Да, он вел себя не так, как всегда. Как правило, он вообще не реагировал на появление посетителей», — ответил Барни. «Иногда он открывал глаза лишь для того, чтобы оскорбить очередного ученого, пытавшегося забраться ему в мозги. Одного профессора он даже заставил рыдать. По отношению к Старлинг он был достаточно крут, однако отвечал на ее вопросы гораздо подробнее, чем на вопросы других. Она его заинтересовала, или скорее заинтриговала». «Каким образом?» «Ему почти не приходилось видеть женщин», — пожав плечами, сказал Барни. «Она же действительно красива, и...» «Меня не интересует ваше мнение по этому вопросу», — оборвал ее Крендлер. «И это все, что вам известно?» Барни не ответил, но посмотрел на Крендлера так, словно видел, что левое и правое полушария мозга заместителя-помощника являются собой двух сцепившихся собак. Марго раздавила еще пару каштанов. «Продолжайте, Барни». «Они были откровенны друг с другом. Своим откровением он способен обезоружить собеседника. Создается впечатление, что он просто не снисходит до лжи». «Чего-чего он не делает?» «Не снисходит», — повторил Барни. «Снисходит», — послышался из темноты голос Марго. «Не опускается до лжи, мистер Крендлер. Или, чтобы вы еще лучше поняли, не унижается до нее». «Доктор Лектор давал ей весьма нелестные характеристики», — продолжил Барни. «А затем говорил что-нибудь очень приятное. Она стойко и терпеливо сносила насмешки, после которых похвалы доктора казались ей особенно приятными. Она знала, что его слова – правда, а не какое-нибудь дерьмо собачье. Доктор же находил ее очаровательной и забавной». «И вы способны были определить то, что доктор Лектор находил ее забавной?» – проскрипел профессор Демлинг. «Каким образом вы это сумели установить, брат милосердия Барни?» «Потому как он смеялся, доктор Дамлинг. В медицинском училище был такой предмет – оптимизм и его роль в исцелении». Никто не понял, то ли это громко фыркнула Марго, то ли аэрари аквариума издал несколько несвойственный для себя звук. «Спокойно, Барни», – сказал Мейсон. «Расскажите нам остальное». «Слушаюсь, сэр. Порой, когда кругом было относительно тихо, доктор Лектор и я проводили за беседой большую часть ночи. Мы говорили о тех предметах, которые я заочно изучал, и о других материях. Он...» «А вы случайно не изучали по переписке и психологию?» – спросил доктор Демлинг. «Нет, сэр. Я не считаю психологию наукой. Так же, как и доктор Лектор», – сказал Барни и поспешно, пока респиратор не позволял Мейсону его оборвать, продолжил. «Я всего-навсего могу повторить то, что он мне говорил о ней. Доктор Лектор утверждал, что видит, чем Старлинг может стать. Сейчас, – говорил он, – Девушка очаровательна так, как может быть очарователен котенок, которому предстоит превратиться в большую дикую кошку. Тогда играть с ней будет невозможно. Обладая непосредственностью щенка или котенка, говорил он, Старлинг оснащена в миниатюре всеми видами оружия, которым вооружен взрослый зверь, и мощь этого оружия постоянно возрастает. Тем не менее, пока ей приходилось бороться всего лишь с другими щенками, говорил доктор Лектор, и все это его забавляло. Возможно, вам все станет более понятно, если я расскажу о том, как все начиналось. Начало было весьма вежливым, но доктор никак ее не воспринял. Затем, когда она уже уходила, другой заключенный брызнул ей в лицо спермой. Это вывело доктора Лектора из равновесия, вызвало у него смущение. Тогда, в первый и в последний раз, я увидел его огорченным. Она это тоже заметила и тотчас попыталась этим воспользоваться. Мне кажется, что его восхитила ее настырность. Как он относился к другому заключенному, тому, который брызнул в нее спермой? Имелся ли между ними контакт? «В обыкновенном понимании нет», — ответил Барни. «Доктор Лектор его просто убил той же ночью». «Разве они не находились в разных камерах?» — спросил профессор Демлинг. «Как Ганнибал Лектор это сделал?» «Третья палата от палаты доктора Лектора, и к тому же на противоположной стороне коридора», — сказал Барни. Среди ночи доктор с ним вначале немного поговорил, а затем велел проглотить язык. «Итак, Клэрис Старлинг и Ганнибал Лектор стали друзьями?» — спросил Мейсон. «Лишь в рамках формальной структуры», — сказал Барни. «Они обменивались информацией. Доктор делился с ней своими соображениями относительно серийного убийцы, на которого она вела охоту, а Старлинг расплачивалась с ним сведениями о себе. Доктор Лектор говорил мне, что у девушки очень сильный характер, чересчур много выдержки и мужества, и все это может пойти ей во вред. Он считал, что Старлинг будет действовать на пределе сил, если того потребует ее работа. Кроме того, он как-то заметил, что на ней лежит проклятие высокого вкуса. Что доктор хотел этим сказать, я не знаю». «Скажите, доктор Демлинг, что он хотел? Трахнуть ее? Убить? Съесть? Или еще что-нибудь?» — поинтересовался Мейсон, исчерпав все варианты, которые смог придумать. «Я не стал бы исключать ни первого, ни второго, ни третьего», — ответил доктор Демлинг. «Но я не решился бы предсказать порядок, в котором он может совершить эти действия. Но основной мой вывод заключается в следующем. Все попытки желтой прессы или людей с менталитетом, свойственным этой прессе, романтизировать их отношения, воссоздать миф о красавице и чудовище далеки от реальности. Цель доктора Лектора – унижение Старлинг, ее страдания и в конечном итоге смерть. Он дважды выступил в ее защиту. Первый раз, когда ей в лицо брызнули спермой, и вторично, когда ее стали терзать газеты после того, как она застрелила этих людей. Доктор появляется в личине ментора, но на самом деле его возбуждают ее страдания. Когда напишут историю Ганнибала Лектора, а напишут ее непременно, этот случай целиком будет считаться классическим проявлением авункулизма Демлинга. Чтобы привлечь его внимание, она должна страдать. На лбу Барни между широко расставленных бровей появилась глубокая морщина. «Могу ли я добавить, мистер Мейсон, коль скоро вы меня пригласили?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. Находясь в лечебнице, доктор Лектор отвечал ей, когда она, сохраняя самообладание, продолжала свою работу, когда все его насмешки отскакивали от нее, как горох от стенки. В письме он называет ее воительницей и специально подчеркивает, что во время перестрелки она спасла ребенка. Доктор восхищается ее отвагой и отдает дань уважения ее самодисциплине. Он говорит, что не имеет планов забрать ее жизнь. Учтите, что доктор Лектор никогда не лжет. Перед нами типичный пример того, что я называю образом мышления желтой прессы или таблоидным мышлением, сказал Демлинг. Ганнибалу Лектору чужды такие эмоции, как восхищение или уважение. Он не знает таких понятий, как теплота чувств или привязанность. То, что говорит Барни, есть лишь романтическая иллюзия, вызванная недостатком образования. «Доктор Демлинг, вы меня не помните, не так ли?» – спросил Барни. «Я дежурил в отделении, когда вы пытались поговорить с доктором Лектором. С ним многие пытались побеседовать, но, насколько я помню, вы оказались единственным, кого он заставил рыдать». Позже он опубликовал анализ вашей книги в американском журнале психиатрии. Я совсем не удивился бы, узнав, что эта критическая статья снова повергла вас в слезы. «Достаточно, Барни», — сказал Мейсон. «Лучше позаботьтесь о моем обеде». «Нет ничего хуже недопеченного самоучки», — заметил доктор Демлинг, когда Барни вышел из комнаты. «Он не говорил мне о том, что вы пытались беседовать с доктором Лектором», — сказал Мейсон. Ганнибал Лектор в то время пребывал в состоянии ступора. Добиться чего-то от него было невозможно. И это заставило вас пролить слезы? Это неправда. Следовательно, вы отметаете все то, что сказал Барни. Он введен в заблуждение, так же, как и девушка. Возможно, у Барни при виде Старлинг начинается течка, бросил Крэндлер. Марго едва слышно рассмеялась. Однако Крэндлер ее смех расслышал. «Если вы хотите привлечь внимание Ганнибала Лектора к Старлинг, сделайте так, чтобы она страдала. Пусть то горе, в котором он ее увидит, подтолкнет его к причинению ей дополнительных страданий. Когда она станет подранком, в символическом смысле, естественно, он захочет взглянуть на то, как она станет продолжать свои игры. Когда лиса слышит визг зайца, она мчится к нему. Но вовсе не для того, чтобы помочь».